Жюль Верн. Дети капитана Гранта. Роман. Перевод с французского. Москва. Детская литература. 1979. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Великий мечтатель. Не могу представить себе классической литературы без имени Жюля Верна. Груссе, один из друзей Жюля Верна, сказал: «Никто до Жюля Верна не делал из науки основы монументального произведения, посвященного изучению Земли и Вселенной, промышленного прогресса, результатов, достигнутых человеческим знанием и его предстоящих завоеваний». Жюль Верн был необычайно прозорливым специалистом, как мы сейчас бы сказали, в области технического прогнозирования. Он предвидел появление подводных лодок и авиации, звукового кино и дальнобойной артиллерии, полетов на Луну и путешествий вглубь Земли. И вместе с тем он признавал, что бы я ни сочинял, что бы я ни выдумывал, все это будет уступать истине, ибо настанет время, когда достижения науки превзойдут силу воображения. Этот первый пласт произведений Верна, прогностический, конечно, уже превзойден развитием современной науки и техники. И тем не менее лучшие романы Верна живут и еще долго будут жить. Прежде всего потому, что Верн впервые ввел в литературу нового героя, человека, для которого главной целью жизни является научное познание и поиск истины. Ради этого герои Верна преодолевают тысячи препятствий, демонстрируют на этом пути необыкновенную творческую изобретательность и мужество, являя собой пример людей, чуждых корысти и лицемерия. Многие образы, созданные воображением писателя, особенно капитан Немо, являются для нас более реальными, чем иные живые люди. Эти герои Верна будут жить в нашем сознании до тех пор, пока люди будут стремиться к познанию неизведанного. С романов Верна начинается бурное развитие нового жанра литературы, научной фантастики, которую сегодня с жадностью поглощают сотни миллионов людей во всем мире. Я инженер, а не литературовед, но глубоко убежден, что без великого мечтателя Жюля Верна не было бы современной научной фантастики. Не было бы той фантастики, где драма идей поднята на ступень искусства, где наука и искусство обогащают друг друга. Думая о Жюле Верне, я всегда вспоминаю, что кратер на обратной стороне Луны, названный советскими учеными его именем, находится рядом с морем мечты. Олег Макаров, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. Жюль Верн и необыкновенные путешествия. Жюль Верн, 1828-1905, был и остался неумирающим спутником юности. Первые же романы принесли ему всенародное признание. По мере выхода в свет книги французского писателя немедленно переводились на иностранные языки и распространялись по всему миру. Жюль Верн был в расцвете творческих сил, не успел осуществить и половины задуманного, когда восхищенные современники стали называть его всемирным путешественником, прорицателем, чародеем, пророком, провидцем, изобретателем без мастерской. Заголовки статей, появлявшихся при его жизни. А задумал он не больше, не меньше описать весь земной шар, природу разных климатических зон, животный и растительный мир, нравы и обычаи всех народов планеты. И не просто описать, как это делают географы, а воплотить беспримерный замысел в многотомной серии романов, которые он назвал «Необыкновенные путешествия». Труд Жюля Верна поражает масштабностью. Серия включает 63 романа и два сборника повестей и рассказов, изданных в 97 книгах. В полном объеме около 1000 печатных листов или 18 000 книжных страниц. Жюль Верн работал над необыкновенными путешествиями свыше 40 лет, с 1862 до начала 1905 года. Издание всей серии растянулось более чем на полвека. За это время сменились поколения школьников, для которых он писал свои книги. Поздние романы Жюля Верна попадали в нетерпеливые руки сыновей и внуков его первых читателей. Необыкновенные путешествия, вместе взятые, представляют собой универсальный географический очерк земного шара. Если распределить романы по месту действия, то окажется, что в 4 романах описываются кругосветные путешествия, в 15 — страны Европы, в 8 — Северная Америка, в 8 — Африка, в 5 — Азия, в 4 — Южная Америка, в 4 — Арктика, в 3 — Австралия и Океания, и в 1 — Антарктика. Кроме того, в 7 романах местом действия служат моря и океаны. 4 романа составляют цикл «Робинзонад». Действие развертывается на необитаемых островах. И, наконец, в 3 романах события происходят в межпланетном пространстве. К тому же во многих произведениях не только кругосветного цикла герои переезжают из страны в страну. Можно сказать без преувеличения, что на странице книг Жюля Верна врываются пена волн, песок пустынь, вулканический пепел, арктические вихри, космическая пыль. Место действия в его романах — планета Земля, и не только Земля, но и Вселенная. География и естествознание соседствуют в необыкновенных путешествиях с техническими и точными науками. Фантастика географическая свободно уживается с инженерной. Герои Жюля Верна всегда в пути. Преодолевая громадные расстояния, они стремятся выиграть время. Достижение небывалой скорости требует улучшенных средств передвижения. Жюль Верн усовершенствовал все виды транспорта от сухопутных до воображаемых межпланетных. Его герои создают быстроходные машины, подводные и воздушные корабли, исследуют вулканы и глубины морей, проникают в недоступные дебри, открывают новые земли, стирая с географических карт последние белые пятна. Весь мир служит им мастерской для экспериментов. На дне океана, на необитаемом острове, на Северном полюсе, в межпланетном пространстве, где бы они ни были, там их лаборатория, там они работают, действуют, спорят, притворяют в действительность свои дерзкие мечты. В Жюле Верне соединились как бы 3 писателя. Он был подлинным зачинателем научной фантастики, основанной на научном правдоподобии и нередко на научном предвидении, замечательным мастером романа путешествий и приключений, страстным пропагандистом науки и ее грядущих завоеваний. Опираясь на искание научной мысли, он изображал желаемое как уже осуществленное. Изобретения, еще не получившие применения, модели механизмов, проходившие испытания машины, которые лишь намечались в эскизах, он представлял в законченном идеальном виде. Отсюда столь частое совпадение мечты писателя с ее последующим воплощением в жизнь. Но он не был ни прорицателем, ни пророком. Его герои решали задачи, подсказанные самой жизнью, бурным развитием промышленности, транспорта, связи. Научно-технические фантазии романиста почти никогда не превосходили возможности их осуществления на более высокой ступени научного и технического прогресса. Ее величество, паровая машина, все еще олицетворяла торжество техники. Пароходы и железные дороги уменьшили земной шар. Но предстояло овладеть электрической энергией, открыть, изобрести или ввести в обиход фонограф, телефон, дирижабль, трамвай, электропоезд, кинематограф, автомобиль, самолет, телевизор и многое-многое другое, без чего мы не мыслим цивилизации. Именно в этих направлениях работает пытливая мысль героев необыкновенных путешествий. Изобретатели, инженеры, строители, они воздвигают прекрасные города, орошают бесплодные пустыни, находят способы ускорять рост растений с помощью аппаратов искусственного климата, конструируют электрические приборы, позволяющие видеть и слышать на большом расстоянии, мечтают о практическом использовании внутреннего тепла Земли, энергии Солнца, ветра и морского прибоя, о возможности накопления запасов энергии в мощных аккумуляторах. Они изыскивают способы продления жизни и замены одряхлевших органов тела новыми, изобретают цветную фотографию, звуковое кино, автоматическую счетную машину, синтетические пищевые продукты, одежду из стеклянного волокна и немало других замечательных вещей, облегчающих жизнь и труд человека и помогающих ему преобразовывать мир. Когда Жюль Верн писал свои книги, Арктика еще не была завоевана, оба полюса еще не были открыты. Центральная Африка, внутренняя Австралия, бассейн Амазонки, Памир, Тибет, Антарктида почти еще не были изучены. Герои Жюля Верна совершают географические подвиги, предвосхищая действительные открытия. Преобразование мира — главный нерв его творчества. Всесильный разум овладеет природой. Все четыре стихии — земля, вода, воздух, огонь — неизбежно покорятся людям. Объединенными усилиями человечество перестроит и улучшит планету. Отсюда жизнеутверждающий пафос лучших произведений Жюля Верна. Он создал роман нового типа, роман о науке и ее беспредельных возможностях. Науку, которая наделила человека могуществом и помогла ему проникнуть в тайны природы, он сделал своей музой. Фантазия у него подружилась с наукой и стала ее неразлучной спутницей. Фантазия, окрыленная научными исканиями, превратилась в научную фантастику. Вместе с новым романом в литературу вошел и новый герой, рыцарь науки, бескорыстный ученый, готовый во имя своих творческих идей, ради осуществления больших надежд, совершить любой подвиг, пойти на любую жертву. В будущее устремлены не только научно-технические фантазии Жюля Верна, но и его герои, первооткрыватели новых земель и творцы удивительных машин. Время диктует писателю свои требования. Жюль Верн уловил эти требования и откликнулся на них необыкновенными путешествиями. Найти свою цель оказалось труднее, чем посвятить жизнь ее достижению. Старший сын адвоката, Жюль Верн знал еще мальчиком, что давняя семейная традиция предписывает ему стать правоведом и со временем унаследовать контору отца. Но желания расходились с семейными устоями. Он вырос в приморском городе Нанте, бредил морем и кораблями и даже попытался, ему было тогда 11 лет, удрать в Индию, нанявшись юнгой на шхуну Коралли. «Я не могу равнодушно видеть», — признался он значительно позже словами одного из героев, — «как отчаливает судно, военное, торговое, даже простой баркас, чтобы всем своим существом не перенестись на его борт. Я, должно быть, родился моряком, и теперь каждый день сожалею, что морская карьера не выпала на мою долю с детства». Однако неумолимый отец посылает его после лицея в парижскую школу права. Море остается светлой мечтой, а любовь к поэзии, театру и музыке сокрушает твердыню родительской власти. В угоду отцу, выстрадав кое-как диплом правоведа, он предпочитает заранее уготованной ему адвокатской конторе в Нанте полуголодное существование литератора, перебивающегося неверными заработками, пишет комедии, водевили, драмы, сочиняет либретто комических опер и после каждой очередной неудачи трудится с еще большим азартом. На дне старого чемодана покоятся в братской могиле десятки непоставленных и неизданных пьес. В то же время жадная любознательность, увлечение естественными науками заставляют его посещать Национальную библиотеку, лекции и ученые диспуты, делать выписки из прочитанных книг, не зная еще, на что пригодится ему этот ворох всевозможных сведений по географии, астрономии, навигации, истории техники и научных открытий. Далеко еще не утвердившись в своем истинном призвании, он исподволь накапливал знания, позволившие ему стать первооткрывателем романа о науке, как он впоследствии назовет счастливо найденный новый вид повествования. По-прежнему, возлагая надежды на театр, он только лишь начал задумываться, как было бы интересно и поучительно соединить литературу с наукой, когда однажды, это было в середине 1850-х годов, в ответ на уговоры отца отказаться от никчемных занятий и вернуться в Нант, решительно заявил: «Я не сомневаюсь в своем будущем. К 35 годам я займу в литературе прочное место». Ему минуло 27 лет. Из множества предвидений Жюля Верна, сбывшихся с большим или меньшим приближением, этот первый прогноз оказался безукоризненно точным. Но блуждания еще продолжались. Несколько напечатанных рассказов на морские и географические сюжеты, которым сам он не придавал большого значения, хотя позднее и включил их в свою громадную серию, были вехами на пути к необыкновенным путешествиям. Лишь на переломе к 60-м годам, убедившись, что теперь он вполне подготовлен, Жюль Верн стал разрабатывать новые замыслы. Это было осознанное художественное открытие. Он открыл для литературы поэзию науки. Порывая со всем, что его прежде связывало, он сказал театральным друзьям: «Мне кажется, я нашел свою золотую жилу». Осенью 1862 года Жюль Верн закончил свой первый роман. Его давний покровитель Александр Дюма порекомендовал обратиться к Этцелю, умному, опытному издателю, который подыскивал способных сотрудников для юношеского журнала воспитания и развлечения. По первым же страницам рукописи Этцель угадал, что случай привел к нему именно того писателя, какого не хватало детской литературе. Этцель быстро прочел роман, высказал свои замечания и отдал Жюлю Верну на доработку. Уже через две недели рукопись вернулась в исправленном виде, и в начале 1863 года роман вышел в свет. Само название «Пять недель на воздушном шаре» не могло пройти незамеченным. Успех превзошел все ожидания и ознаменовал рождение романа о науке, в котором увлекательные приключения сплетаются с популяризацией знаний и обоснованием различных гипотез. Так, уже в этом первом романе о воображаемых географических открытиях в Африке, сделанных с птичьего полета, Жюль Верн сконструировал аэростат с температурным управлением и безошибочно предсказал местонахождение тогда еще не открытых истоков Нила. Романист заключил с издателем долгосрочный договор, согласившись писать по три книги в год. Теперь он мог без помех, не думая о завтрашнем дне, приступить к осуществлению многочисленных замыслов. Этцель становится его другом и советчиком. В Париже они часто видятся, а когда Жюль Верн уезжает работать к морю или курсирует вдоль берегов Франции, запершись в плавучем кабинете на борту своей яхты «Сен-Мишель», они регулярно обмениваются письмами. Переписка с Пьером Жюлем Этцелем, а затем с его сыном Этцелем-младшим, раскрывает творческую историю почти каждого романа Жюля Верна, изменение первоначального плана, поиски заглавий, поправки, внесенные по совету издателя, и так далее. С опозданием, найдя свое жизненное поприще, писатель издает книгу за книгой, и что не роман, то шедевр. Фантазию воздушную сменяет геологическое. Путешествие к центру Земли, 1864. Затем следует фантазия арктическая. Путешествие и приключения капитана Гаттераса, 1864, 1865. Пока читатели вместе с упорным Гатерасом медленно продвигались к Северному полюсу по страницам журнала «Воспитание и развлечения», Жюль Верн сочинил фантазию космическую «С Земли на Луну» 1865. Отложив продолжение «Вокруг Луны» до более подходящего случая, так как должен был завершить к сроку давно задуманный и объявленный в журнале роман о кругосветном путешествии «Приключения Роберта Гранта». На этот раз роман без всякой фантастики, разросшийся до трех томов. Жюль Верн еще в рукописи изменил заглавие, и оно стало окончательным — «Дети капитана Гранта». Работая ежедневно от зари до зари, с 5 утра до 7 вечера, он сравнивает себя с Першероном, ломовой лошадью, которая, если и отдыхает, то в своей же упряжке. Избыток нерастраченных сил помогает ему до поры до времени бодро тянуть в гору да нельзя перегруженный воз. Неукоснительно выполняя условия договора, 3 книги в год, летом 1866 года, прельщенный перспективой расплатиться со старыми долгами, Жюль Верн берется по заказу Этцеля за дополнительный труд — иллюстрированную географию Франции. Обложившись источниками, он успевает делать скрупулезные описания 2 департаментов за неделю, выдавая на гора по 800 строк, почти 1,5 печатных листа в день. И это не считая основной работы над 3-й частью «Детей капитана Гранта», одного из самых замечательных романов, который он когда-либо создавал. Вручив издателю свой 5-й роман, Жюль Верн решил объединить уже вышедшие и еще не написанные произведения в общую серию «Необыкновенные путешествия», которая должна была строиться по заранее продуманному плану и составить в итоге целостный единый ансамбль. Жюль Верн, как мы знаем, успешно справился с этой колоссальной задачей, посвятив ее выполнению большую часть жизни. Читатели журнала «Воспитание и развлечения» пустились в кругосветное плавание с середины 1866 и благополучно завершили путешествие к началу 1868 года, когда роман «Дети капитана Гранта» вышел отдельным изданием и еще больше приумножил славу Жюля Верна. Вернемся, однако, года на 3 назад, когда писатель впервые поделился с Этцелем только что сложившимся замыслом. Итак, кругосветное путешествие, свободное от всякой фантастики. «Действие должно развиваться, — сказал Жюль Верн издателю, — исключительно по законам внутренней логики, без каких-либо внешних пружин, вроде небывалого полета над Африкой или выстрела в ночное светило». «А как вы построите сюжет? Что будет служить стимулом для такого трудного предприятия?» «Дети отправляются на поиски без вести пропавшего отца. Вот исходная предпосылка. Вы спросите, кто их отец? Шотландский патриот, не желающий примириться с тем, что Англия поработила Шотландию. По мнению Гранта, интересы его родины не совпадали с интересами англосаксов, и он решил основать вольную шотландскую колонию на одном из островов Тихого океана. Мечтал ли он, что эта колония когда-нибудь добьется государственной независимости, как это случилось с Соединенными Штатами? Той независимости, которую неизбежно рано или поздно завоюют Индия и Австралия? Конечно, он мог так думать. И легко допустить, что английское правительство чинило капитану Гранту препятствия. Тем не менее, он подобрал команду и отплыл исследовать крупные острова Тихого океана, чтобы найти подходящее место для поселения. Такова экспозиция. Затем лорд Гленарван, единомышленник капитана Гранта, случайно находит документ, объясняющий это исчезновение. «И таким образом, — подхватил Этцель, — ваше кругосветное путешествие мотивируется свободолюбивыми стремлениями героев». «Прекрасно. Это вызывает сочувствие. А дальше?» А дальше испорченный документ поведет по ложному следу. Потом появится ученый-всезнайка, вроде доктора Клоубонни из Гатераса. Ну, в какой-то мере. На сей раз это будет француз. Жак Паганель, секретарь Парижского географического общества, почетный член чуть ли не всех географических обществ мира. Из-за его анекдотической рассеянности сюжетные хитросплетения будут еще больше осложняться. Но, как вы понимаете, Паганель нужен мне не только для оживления действия. Этот человек — ходячая энциклопедия. Он знает все и еще немножко. В кладовых его памяти уйма фактов, которые он будет выкладывать при каждом удобном случае, не удержался Этцель. Ну, к этому я и клоню. Но наука не должна отрываться от действия. Роман будет полон захватывающих приключений, и вместе с тем он будет географическим. Своего рода занимательной географией. Трудность заключалась в том, чтобы познавательные сведения не отделялись от текста, чтобы действие не могло без них продвигаться. В таких случаях Жюля Верна всегда выручала его удивительная изобретательность. Пари Жака Паганеля и майора Макнапса — типичный пример билетризации научной темы. Историко-географический экскурс, занимающий целую главу, врастает в самую ткань повествования. Вспомним, как это сделано. Путешественники прибывают в Австралию. Географ сообщает своим спутникам, что с 1606 по 1862 год исследованием центральных областей и берегов Австралии занималось более 50 экспедиций. Майор Макнапс выражает сомнение. «Так я докажу вам», — воскликнул географ, неизменно приходивший в возбуждение, когда ему противоречили. Заключено знаменитое пари. Ставка — карабин Пурдей-Моор Диксон против подзорной трубы фирмы Секретана. Паганель начинает лекцию об истории исследования Австралии. Он доказывает свою правоту, назвав имена 70 путешественников. Интерес слушателей Паганеля, а вместе с ними и читателей, возрастает все больше по мере того, как перечень исследователей приближается к условленному числу. Подобные билетристические приемы Жюль Верн всякий раз варьирует, когда ему необходимо ввести отступление на научную или историческую тему. Он обладает умением увлекать читателей даже такими, казалось бы, сухими предметами, как описание устройства и взаимодействия частей машины и технологии обработки химического продукта. Секрет состоит в умении связывать в один сюжетный узел успех или неудачу любого предприятия героя с творением его рук, работой машины или получением того же химического продукта, 20 тысяч лье под водой, таинственный остров и другие. Среди персонажей необыкновенных путешествий мы находим представителей всех человеческих рас, подавляющего большинства наций, десятков национальностей, народностей и племен. Галерея образов Жюля Верна, включающая несколько тысяч персонажей, население целого города, удивительно богато по этническому составу. В этом отношении с Жюлем Верном не может сравниться никакой другой писатель. Его неприязнь к расовым предрассудкам явственно видна даже в самом выборе положительных персонажей, представляющих наряду с европейцами и американцами народы колониальных и зависимых стран. Чтобы далеко не ходить за примерами, вспомним, каким благородством и чувством человеческого достоинства наделен южноамериканский индеец Талькаф. Жюль Верн сочувствовал угнетенным народам. Обличение рабовладения, колониальных грабежей, истребительных захватнических войн — постоянный мотив необыкновенных путешествий. Сатирические выпады против британской колониальной политики мы находим и в «Детях капитана Гранта». Австралийский мальчуган Толини получивший в школе первую награду по географии, уверен, что англичанам принадлежит весь земной шар. «Вот как преподают географию в Мельбурне», — восклицает Паганель. «Подумать только! Европа, Азия, Африка, Америка, Океания — все, весь мир принадлежит англичанам, черт возьми! При таком воспитании я понимаю, что туземцы подчиняются англичанам». С величайшим негодованием автор говорит о так называемых резервациях, самых бесплодных и глухих районах, отведенных для коренного населения Австралии. Овладев страной, англичане призвали на помощь колонизации убийство. Жестокости были неописуемые. Они вели себя в Австралии так же, как в Индии, где погибло 5 миллионов индусов. Так же, как в Капской области, где из миллиона готентотов уцелело всего 100 тысяч. Познавательный материал, сосредоточенный в «Детях капитана Гранта», как и в других романах Жюля Верна, конечно, не производил бы такого впечатления, если бы все эти описания, рассуждения, экскурсы не сплетались с намерениями и делами героев. Читая «Необыкновенные путешествия», мы попадаем в необычный мир со своими законами и особенностями, далекими от жизненного уклада буржуазного общества. Люди отличаются здесь необычной моральной чистотой, физическим и душевным здоровьем, целеустремленностью, собранностью, не знают ни лицемерия, ни расчета. Смельчакам, верящим в успех своего дела, удается любое самое трудное предприятие. Товарищ выручает товарища из беды. Сильный приходит на помощь слабому. Дружба скрепляется суровыми испытаниями. Злодеи всегда разоблачаются и несут наказание за свои преступления. Справедливость всегда торжествует, мечта всегда осуществляется. Образы главных героев вылеплены так рельефно, что запоминаются на всю жизнь. Тот же Жак Паганель. Кто не знает этого рассеянного чудака-ученого? Фанатик науки. Ходячая энциклопедия, он всегда перемежает серьезные рассуждения забавными шутками и смешными выходками. Ему свойственно неистребимое чувство юмора. Вместе с тем он привлекает бесстрашием, добротой, справедливостью. Подбадривая своих спутников, Паганель не перестает шутить даже в часы решительных испытаний, когда дело идет о жизни и смерти. В романе это центральная фигура. Без него распалась бы вся композиция. Рядом с ним шотландский патриот Гленарван, делающий все возможное и невозможное, чтобы разыскать по невидимым следам своего свободолюбивого соотечественника, капитана Гарри Гранта. Сильным и мужественным характером, который раскрывается в действии и закаляется в борьбе с суровыми испытаниями, наделены и юные герои Жюля Верна. Один из них — Роберт Грант. Для достойного сына отважного шотландца вполне естествен душевный порыв навлечь на себя преследование стаи волков, чтобы спасти от гибели своих друзей. Благородным и честным людям, участникам экспедиции Гленарвана, противостоит отщепенец Айртон, высаженный на необитаемый остров за совершенные злодеяния. Этот уединенный островок, лежащий на 153 градусе западной долготы и 37 градусе 11 минут южной широты, обозначен на современных географических картах как риф Мария Тереза. Французы именовали его островом Табором. Отсюда и рассеянность Жака Паганеля, забывшего второе название острова. На Таборе или рифе Мария Тереза жили новые робинзоны, капитан Грант с двумя матросами. И здесь же останется в одиночестве искупать преступление перед собственной совестью его бывший боцман Айртон. Одичавшего Айртона впоследствии найдут колонисты, создавшие образцовую трудовую коммуну на воображаемом острове Линкольне в 150 милях от Табора. В романе «Таинственный остров» 1875 сводятся сюжетные линии детей капитана Гранта и 20 000 лье под водой. Судьба Немо. Таким образом, все три романа образуют трилогию, сияющую трехглавую вершину в горной цепи необыкновенных путешествий. Труд Жюля Верна послужил делу цивилизации и прогресса во всем мире. На его романах воспитывались поколения юных читателей. Окрыленная наукой, фантазия будила умы для будущей деятельности. Видные ученые, изобретатели, путешественники с благодарностью вспоминали, что юношеское увлечение Жюлем Верном помогло им найти призвание, а иногда даже наталкивало на открытие. Прошло несколько десятилетий. Наука оставила далеко позади самые смелые жюльверновские фантазии. Наутилус капитана Немо и альбатрос Рабура-завоевателя не вскружат теперь голову ни одному школьнику. Любой мальчуган легко объяснит, почему нельзя отправиться на Луну в пушечном ядре и в чем ошибся писатель, когда говорил о состоянии невесомости в нейтральной зоне, где притяжение Луны и Земли взаимно уравновешиваются. Придуманные Жюлем Верном машины кажутся теперь допотопными, устарели его научные идеи, нуждаются в серьезных поправках даже географические описания. В мире произошло столько изменений, наука достигла такого могущества, что в книгах великого фантаста почти уже нечему удивляться. Но слава Жюля Верна не потускнела от времени. Произведения талантливого писателя по-прежнему остаются молодыми, не стареют и не обесцениваются герои необыкновенных путешествий, их отвага, дерзание, подвиги. И не в том его главная заслуга, что он предвидел подводный корабль, авиацию, звуковое кино, дальнобойную артиллерию и так далее, а в том, что сумел найти нового положительного героя, воплотившего в себе многие черты человека завтрашнего дня. Не важно, что машины устарели, не страшно, что в произведениях Жюля Верна не все сведения о природе отдельных местностей точны, да и названия их иногда вымышлены, что встречаются ошибки из области географии животных и растений. Не умирает живая душа героев необыкновенных путешествий. Увлекают, волнуют, захватывают их дела и свершения. Этим в значительной мере и объясняется огромная, неуменьшающаяся популярность лучших романов Жюля Верна. По тиражам и количеству переводов он и сейчас один из самых любимых и широко известных писателей. Его читают везде, куда проникает печатное слово. В разных странах появляются все новые и новые издания сочинений Жюля Верна, пьесы, фильмы, телеспектакли по сюжетам необыкновенных путешествий. Книги французского классика только в нашей стране переведены на 23 языка, а по числу переводов на языки народов мира к началу 1970-х годов он выдвинулся на третье место в общепланетном масштабе. Наступление космической эры ознаменовало высший триумф писателя, предвидевшего искусственные спутники и межпланетные перелеты с Земли на Луну. Когда советская космическая ракета впервые передала на Землю фотографии обратной стороны Луны, одному из потусторонних лунных кратеров было присвоено имя Жюль Верн. Кратер Жюль Верн примыкает к морю мечты. Евгений Брандис.